Глава 14. Случайная встреча. Вывернув из проулка на улицу, Пин достал из кармана шапку и натянул ее на самые уши. Затем поднял повыше воротник куртки, чтобы края шапки и воротника заходили один на другой. Но, к несчастью, ткани для этого не хватило, затылок так и остался неприкрытым. Холод сжал голову мальчика словно тисками. Тепло многолюдной таверны и пивной хмель улетучились, как не бывало. «Нет, нынче ночью нельзя оставаться на улице в таком виде. Не то я не доживу до утра». На памяти Пина таких холодных зим еще не бывало. Даже сам Фодус, казалось, снес свои ядовитые воды медлительнее, чем обычно. Пин знал, главное — двигаться. Он решил было идти, куда глаза глядят, но почти сразу же споткнулся обо что-то твердое — картофелина. Мальчик с надеждой подумал, что, возможно, она горячая. Звучит нелепо, но на самом деле не так уж невероятно. Ведь очень многие для тепла носили в карманах горячую картошку, а когда остынет, съедали. К сожалению, та, что лежала под ногой у Пина, была сырая. К кожуре пристала земля, и форма у картофелины была странная, раздутая с одного конца, с другого она была заострена, почти что сходила на конус. Если б не темно-бордовая кожура, ее можно было бы принять за морковку. «Разреши, я ее заберу». Пин обернулся на голос, но никого не увидел. «Простите», — растерянно произнес он и тут же почувствовал легкий шлепок чуть ниже спины. Мальчик опустил взгляд и увидел низкого, вообще говоря, необычайно низкого, коренастого человечка, который требовательно смотрел на него. «А?» — протянул Пин, очень жалея, что ничего поумнее в голову не пришло, и вручил коротышке картофелину. Незнакомец взял ее и сунул в карман. «Премного благодарен», — сказал он, и, протянув правую руку, в левой была зажата курительная трубка, представился, крепко при этом стиснув мальчишке ладонь. На ощупь рука у незнакомца оказалась мозолистая и грязная. «Бьяк Гикори», — весело сообщил он, глядя Пину прямо в глаза, хотя для этого коротышке пришлось очень сильно откинуть голову. «Очень рад познакомиться». Примечание. «Бьяк Гикори» от гельского «маленький». Примечание переводчика. Конец примечания. «Бьяк», — повторил Пин, — «как это пишется? Б-Яг, значит, маленький». Мальчик засмеялся, но, увидев выражение лица нового знакомца и удивленно изогнутые брови, сразу осекся. «Наверное, не зря», — сказал Пин, внимательно вслушиваясь в речь собеседника. У Бьяга был весьма необычный акцент с раскатистым «р». Этот человек явно родился не в городе. «Ведь ты же...» «Ну да, карлик», — отрезал Бьяк. «Ну и что? В конце концов, у каждого свой крест, хотя у некоторых, конечно, полегче». Он выжидательно посмотрел на Пина. «Ой!» — спохватился мальчик, вдруг осознав, чего именно от него ждут. «Меня зовут Пин». «Просто Пин?» «Пин Карпью», — не подумав, ответил Пин и тут же нахмурился, но Бьяк ничего не сказал. Возможно, он ничего и не знал об отверженном семействе Карпью. «Полное имя — Криспин». «А, Криспин!» Бьяк подержал имя на языке, словно взвешивая, и смерил мальчишку взглядом с ног до головы. «Очень интересно», — только и сказал он. Кивнув в сторону ловкого пальчика, он спросил, «Был там, да?» «Ну да», — отвечал Пин. «Ходил смотреть на заклинателя костей». «Ах, вот оно что, на мистера Пантагуса», — сказал Бьяк. «Странноватое ремесло, на мой взгляд». «Хотя многие скажут, что и мое не менее странное. А прожорное чудище ты видел?» Пин покачал головой. «Нет еще». Бьяк потер руки, пытаясь согреться. Звук получился такой, будто к ладоням его были приклеены два листа наждачной бумаги. Он вопросительно взглянул на Пина. «Что ж, тебе, наверное, пора домой. Прочь с этого холода. На моей памяти не бывало такой морозной зимы. Холод необычайный, и это я точно могу сказать». «Я бы с радостью отправился домой», — подтвердил Пин, и голос его прозвучал так жалобно, что ему самому стало неловко. «Но как раз сегодня меня выгнали из каморки, которую я снимал, так что, скорее всего, ночевать мне придется на улице». «Что ж, в этом городе ты не один такой», — сухо заметил Бьяк. «А я вот приятеля жду. Не то давно бы уже ушел. Он должен появиться с минуты на минуту». «Друг мой, позволь выразить признательность за то, что ты не ушел и дождался меня», — послышался позади голос, за которым последовал звук приближающихся торопливых шагов. Пин с удивлением подумал: «Интересно, что это у Бьяга за приятель, который выражается так витиевато, явно на северный манер?» Мальчик с любопытством ждал этой новой встречи. К ним подбежал высокий, очень высокий человек. Его стройную фигуру подчеркивал длинный черный сюртук, застегнутый на все пуговицы под самую шею. Как показалось Пину, незнакомец был чрезвычайно элегантен и необыкновенно хорош собой. «Да чего же я рад, что застал тебя!» — сказал он, дружески хлопнув Бьяга по спине. «Не представляю, что бы со мной стало, если бы пришлось гулять на ночь, глядя в полном одиночестве. Вероятно, меня поймал бы тот сумасшедший и бросил бы в Фодус. Как там его прозвали? Убийца Серебряное Яблоко?» «Ага, это Диодонат Змежаб его так прозвал», — отвечал Бьяк. «А кто этот молодой человек?» — поинтересовался вновь пришедший, словно ему только теперь пришло в голову, что грязный, потрепанный мальчик, который стоит возле Бьяга, возможно, его спутник. «Будь добр, познакомь нас». «Пин», — сказал Бьяк, — «позволь представить тебе моего большого друга, мистера Алуфа Заболткинса». «Очень приятно», — вежливо ответил Пин и поднес руку к шапке. «О, какие утонченные манеры!» — улыбнулся мистер Заболткинс, пристально оглядывая мальчика с головы до ног. «Полагаю, по эту сторону реки такому не научишься». «Это благодаря маме», — ответил Пин. «Она тоже пришла с того берега. Она говорила, хорошие манеры не стоят ни гроша, но стоят многого». «Что ж, мудрая женщина», — согласился Алуф, которому очень польстило, что Пин принял его за северянина. «Кто бы знал, сколько часов он потратил, тренируясь растягивать гласные». «Да, была», — пробормотал Пин. «Пин лишился ночлега», — сообщил Бьяк. «Вот я и подумал, может быть, миссис Ситвуд поможет?» «Что ж», — решительно сказал Алуф, — «если кто и согласится протянуть тебе руку помощи, так это миссис Ситвуд. Я совершенно убежден, что во всяком случае ужином она тебя накормит». При мысли о такой перспективе глаза у Пина загорелись. «Но ничего большего обещать не могу», — предупредил Бьяк. Алуф принялся старательно дышать на замерзшие руки, затянутые в перчатки, всем своим видом показывая, что пора уже трогаться в путь. И они пошли все трое. «Скажите-ка, юноша», — светским тоном поинтересовался Алуф, — «а как вы с Бьягом познакомились?» «Я споткнулся о картофелину мистера Гикори». Алуф рассмеялся. «Вам еще повезло, что она не попала вам в голову». Лицо Пина приняло озадаченное выражение, и Алуф вопросительно взглянул на Бьяга. «Ты что же, не рассказал ему?» «О чем?» — заинтересовался Пин. Но Алуф не дал Бьягу возможности объяснить. «О чем, о его выдающихся способностях. Росточком-то Бьяг, может быть, и не вышел, зато он велик умом». Бьяг улыбнулся и отвесил низкий поклон. «Мистер Заболткинс, сэр, вы слишком великодушны». «А какие у вас способности?» — спросил Пин, по-прежнему не понимая, при чем тут картошка. Бьяк весь надулся от важности и заговорил таким напыщенным тоном, будто перед ним стояла целая толпа слушателей. «Я Бьяк Гикори, уроженец далеких земель, поэт и певец, а также ученый». «Да знаем мы, знаем», — перебил Алуф. «Расскажи лучше, юноше, чем ты занимаешься на самом деле». Казалось, Бьяк несколько упал духом от того, что его перебили так грубо. Не успел воспарить, опустили на бренную землю. Тем не менее, просьбу друга уважил. «Видишь ли, я и вправду поэт, мечтатель. Беда в том, что урбсумицы такие таланты не ценят. так что пришлось мне придумать другое занятие, хотя не такую убогую будущность мне пророчили высшие силы, когда я сидел на Кахир-Фаза. Примечание. Кресло познания. Гельский. Конец примечания. На Кахир? Чем? Не понял Пин. «Лучше не спрашивай», — нетерпеливо отмахнулся Алов. «Расскажи ему, чем ты занимаешься». «Я», — гордо изрек Бьяк, — «метатель картофеля». И опять Пин с трудом сдержал смех. Бьяк бросил взгляд в обе стороны улицы и указал рукой куда-то вдаль. «Видишь, вон тот столб». Пин прищурился. «Да, действительно, вдалеке маячил фонарный столб». Бьяк начертил линию на снегу и сделал три шага назад. Он достал из кармана картофелину и отер ее от присохшей земли. Затем он зажал в руке ее тупой конец, очень удобной формы, словно специально для этого предназначенной, подбежал к линии и с громким выдохом метнул корнеплод вдаль. Пин удивленно смотрел, как картофелина прорезала морозный воздух и, описав длинную невысокую дугу, с треском ударилась о фонарный столб. «Для поэта неплохо, а?» — не без гордости сказал Бьяк, отряхивая руки. «Я бы сказал, вы мечтатель картофеля!» — сострил Пин и ухмыльнулся. Бьяк покачал головой и тихонько засмеялся. На помощь ему пришел Алуф. «Представьте, он использует только самый лучший картофель», — сказал он с едва заметной усмешкой. «Сорт красный гикорий».